Получается, наш террорист действительно шел воевать с демонами? Да, они все были готовы идти искоренять мировое зло, искренне веря, что родной город захвачен темными силами. Химия плюс гипноз, страшная сила, я вам скажу. Вы все это отразите в заключении о результатах экспертизы? Да, и мое заключение поможет этим ребятишкам избежать заключения. Забавный каламбур, не находите? Куда уж забавнее. Террорист, находясь под воздействием психотропных препаратов и гипноза, чуть не угробил полгорода, но сам оказался жертвой и, вместо пожизненного, получит курс лечения согласно условиям страховки. Кстати, о террористе. Я уже сообщила специалистам Леснова о своих выводах. Это поможет в его лечении. И не делайте такое лицо, Егор Борисович, я действовала строго в рамках своих полномочий. Если помните, персонал данного медцентра отнюдь не на 100% гражданский. Ну что вы, Ольга Леонидовна, и в мыслях не было вас упрекать. Просто мне категорически не нравится появление этого коктейля номер 15. Теперь любой террорист сможет в сжатые сроки подготовить боевую группу готовых на все камикадзе. Причем сделать это практически у нас под носом. По сути, нам очень повезло, что в этот раз обошлось без жертв. Вы даже не представляете, какое невероятное стечение обстоятельств помешало террористу довести дело до конца. Чудо. Даже два чуда. Вы меня заинтриговали. Просветите. Или это секретная информация? Секретная, конечно, но не с вашим уровнем допуска. Если вкратце, то рядом с террористом оказался студент-химик, вслепую работавший на военную разведку. Так получилось, что сей молодой человек знал, с какой начинкой был термосок в руках террориста. Черт, даже неудобно этого мальчишку теперь террористом называть. Это было первое чудо. Вторым чудом стало то, что мальчишка решил взорвать устройство рядом с фонтаном. Если бы поблизости не было воды, то первое чудо не сработало бы. Забавно. Я так понимаю, этот ваш студент-химик, тот самый Олег Хромов, по поводу которого со мной консультировались из Лесного, кстати, он ведь сын Севы Хромова, да, это он, хороший мальчик, а знаете, я с ним знакома, мы ведь с его отцом старинные приятели. Когда-то я была у него научным руководителем В. Впрочем, это уже не ваш уровень допуска. Забавно, но Сева жаловался на сына, дескать, молод, горячий, постоянно лезет воевать за справедливость. И знаете, очень обиделся, когда я намекнула ему на наследственность. Хромов-старший в молодости был точно таким же. Но извините, я отвлеклась. Вы сказали, что Олег вслепую работал на разведку. Да. Под видом ополчения Прибалтийской конфедерации группа таких же слепых агентов, точнее, боевиков, обнаружила и рассекретила лабораторию, в которой производились химические боеприпасы. Каунас, Клайпеда. В Каунасе была другая группа, ХМ. А у мальчика интересная биография. Вы ведь в курсе, чем он занимался в Таджикистане? Да, успел поинтересоваться. И, что думаете, надо его забирать к нам? Как восстановится? Пойду вербовать, или даже раньше, пока смежники не подсуетились. Глава 14. Он слишком агрессивен, слишком привык полагаться на грубую силу. Я против, не стоит преувеличивать. Он ни разу не применил силу больше, чем требовали обстоятельства. И, позволю себе напомнить, он единственный кандидат. Пока единственный. Боюсь, он еще долго таким останется. Техотдел категорически против введения новых нестандартных аккаунтов. Все вопросы потом, пока делай так, как он сказал. Кот достал пистолет и убрал его в инвентарь. Выглядело это так, словно оружие мгновенно растворилось в воздухе. Я последовал его примеру, открыл окно инвентаря и сложил туда оба пистолета, нож и кастеты. По мере того, как я доставал из-под куртки оружие, на лицах мафиози понемногу проступало уважение. У меня даже появилось предположение, что каждый из них носил при себе не меньший арсенал. «Прошу следовать за мной», – произнес Роберто, убедившись, что мы выполнили его требование, и направился к двери, из которой появился. Мы последовали за ним. За дверью оказался узкий коридор, упиравшийся в лестницу, ведущую на второй этаж. В отличие от главного зала жемчужины, он был подчеркнуто темных тонов. Стены отделаны темно-коричневыми деревянными панелями и покрыты чуть более светлыми обоями. Пол застлан ковром под цвет панелей. Четыре слабых настенных светильника не столько освещали коридор, сколько создавали в нем таинственный полумрак. Следуя за консильери, я напрягся и вспомнил, как назывались советники в мафиозных семьях, Мы поднялись по обитым ковром ступенькам деревянной лестницы и оказались в небольшом холле без окон и с одной дверью в дальней от входа стене. Вдоль стен холла, справа и слева от входа, были расположены два коротких дивана. Перед ними стояли два низких столика. На диванах, в обманчиво расслабленных позах, сидели четверо охранников в уже привычных черных костюмах. А это серьезные ребята. Вроде на расслабоне, но по позам видно, что готовы в любой момент уйти с линии огня и начать стрелять в ответ. Хм, пожалуй, насчет того, что в случае нужды мы этих бандитов перестреляем, я погорячился. Во всяком случае, это будет как минимум непросто. При виде Роберта охранники почтительно поднялись. Нас они встретили цепкими, настороженными взглядами. «Все в порядке?» – спросил один из них, пристально глядя на консильери. «Да», – ответил Роберто, зачем-то поправляя галстук, – «все в полном порядке. Как-то это мне напоминает обмен условными сигналами. Но, похоже, сигналы правильные». Охранники уселись обратно, а их взгляды стали подчеркнуто равнодушными. Консильери обернулся к нам, улыбнулся и попросил: «Пожалуйста, подождите здесь, мне нужно предупредить Карла». Сказав это, он скрылся за дверью. Мы с котом остались стоять посреди холла. Сесть нам так и не предложили. Я расценил это как намек, что нас здесь не особо уважают. С одной стороны, логично, уважать нас особо ни за что, не в той мы пока весовой категории. С другой, неприятно царапает самолюбие. Мы, хоть и не шишки какие, а все же чего-то достоим и можем заставить с собой считаться. Впрочем, немного поразмыслив, я решил, что мне плевать на уважение каких-то там бандитов. Под равнодушными взглядами четверки охранников мы простояли пару минут. Дверь открылась, и появившийся на пороге консильери жестом пригласил нас войти. Воображая кабинет дона местной мафии, я представлял интерьер в стиле крестного отца. Что-нибудь в темных тонах, слабо освещенное, непременно с искусственным светом. Я смотрел пару раз этот фильм с дедом, а потом даже прочитал книгу. Действительность, если можно так говорить о виртуальной реальности, от картинки в моем воображении отличалась, примерно, полностью. Мы оказались в светлом помещении, больше всего напоминавшем кабинет директора какой-нибудь корпорации или, например, мэра города. Три больших окна с видом на океан, длинный Т-образный стол, удобные кожаные кресла с высокими спинками, ничто не соответствовало моим представлениям о мафиозном стиле интерьера. Чарли Мартилла сидел во главе стола. Он невозмутимо оглядел нас и указал на кресло перед собой. «Доброго дня, джентльмены. Можете не представляться, я знаю, кто вы». «Здравствуйте, Дон Карло», – поздоровался детектив в ответ. Я в знак приветствия слегка склонил голову. «Спасибо, что уделили нам время. Не стоит благодарности, Лиз. Миссис Элизабет Хант была для нас почти членом семьи. Особенно для вас, Дон Карло», – вступил в разговор я. «Ваш сын очень на вас похож». Мафиози улыбнулся. «Сэм, замечательный парнишка. Я бы хотел, чтобы он был моим сыном, но это не так». Мы с котом удивленно переглянулись. Чарли продолжил. «Сэм Хант, мой племянник. Он сын Микелита, моего младшего брата. Судя по вашим удивленным лицам, вы этого не знали». «Не знали», — задумчиво проговорил кот. «Я так понимаю, Микелита, это Микели Карло Мартилла, ныне, к сожалению, покойный, да. Мой брат слишком любил женщин, алкоголь и быструю езду. Это плохо сочетается с долголетием. Однако, давайте вернемся к миссис Хант. Почему вы считаете, что ее убили?» «Мой напарник получил квест на расследование ее гибели». «Что? Баннермен вот так запросто говорит о квесте НИПУ? В этом месте я немного, ох, скажем так, сильно удивился. Естественно, скрыть это мне не удалось. Да я и не старался». Кот сочувственно посмотрел на меня и обратился к Чарли. «С вашего позволения, я немного разъясню ситуацию напарнику. Он здесь недавно и многого не знает». Мартилла кивнул. «Некоторые местные жители, — продолжил детектив, обращаясь ко мне, — знают о нас, игроках. Как правило, это люди, занимающиеся, скажем так, управленческой деятельностью. Как ты уже догадался, мистер Мартилла, один из них. И, хочу, чтобы ты запомнил, мой треп в машине, просто треп. Игроки не воюют с мафией, мафия не воюет с игроками. Почему, объясню позже. Сейчас скажу только одно. Мафия – элемент стабильности системы». Мартилла слушал, как кот читает мне лекцию, равнодушно глядя в окно, словно речь шла не о нем и его организации. Я обратил на это внимание и сделал зарубку в памяти, чтобы расспросить Баннермена еще и об этом. «Давайте продолжим наш разговор», — кот обратился к мафиози, давая понять, что процесс моего обучения пока закончен. «Мистер Мартилла, из той информации, что нам удалось собрать, мы сделали вывод, что Элизабет была вашей протеже и, в какой-то мере, креатурой». Услышав это от кота, я снова удивился. За несколько дней знакомства с ним я успел решить, что Баннермен обычный соц без серьезного образования, простой как большинство из них, а тут креатура протеже. Да, детектив. Лис работала на нас, а мы ее прикрывали. Если она бралась за расследование против кого-то, не входящего в семью, то этим людям объясняли, что меры противодействия миссис Хант ограничиваются подкупом. Ее подкупом. То есть никто из семьи Мартилла не стал бы ее убивать, без моего приказа, никто. А я такого приказа не отдавал. И все же это могло быть чьей-то, скажем так, личной инициативой, мафиози задумался. Пару минут он отрешенно смотрел в окно, затем обратился к консильере. «Дядя Роберто, думаю, нам нужно кое-что проверить». Роберто кивнул в ответ. Чарли снова посмотрел на кота. «Мистер Баннермен, мы благодарны вам и вашему напарнику за новую информацию. Если кто-то из семьи причастен к гибели Элизабет, мы это выясним. Но я уверен, что никому из наших не могла прийти в голову такая мысль. Позвольте вопрос», — встрял в разговор я, — «не могло случиться так, что причиной смерти миссис Хант стало то, что она мать вашего племянника? Например, была у вашего брата жена или невеста?» Мафиози поморщился, но ответил: «Мистер Змей, вы задали очень личный вопрос, касающийся только...» Он выделил интонацией слово «только нашей семьи». «Но, раз уж это задание досталось именно вам, я отвечу, пожалуй, даже подробно. Вы, наверное, знаете или догадываетесь, что отношения между семьями, подобными нашей, зачастую скрепляются родственными связями. Микелита должен был жениться на племяннице Дона Рикардо, главы семьи Лампара из Каал-Сити. Этот брак был согласован, когда ему было 10, а его невесте – 8. Примерно за год до того, как наши семьи должны были породниться, Микелита познакомился с Элизабет. Их отношения продлились до самой свадьбы. За неделю до венчания брат приехал ко мне пьяный и устроил истерику, крича, что никогда не женится ни на ком, кроме Лис. Мне тогда не удалось привести его в чувство. Если бы свадьба сорвалась, между семьями Мартилла и Лампара могла начаться война. В нашем кругу такое не прощают. Положение спасла Лис. Она убедила Микеле не разрывать помолвку. Помню, мы втроем сидели в этом кабинете, и она сказала: «Мике, если ты не женишься на Лючии, тебя убьют, и твоя кровь будет на моих руках. Я не смогу жить, зная об этом. Я была бы счастлива, стань мы семьей, я готова заплатить за это счастье своей жизнью. Своей, Мике, не твоей. Прощай». Сказав это, она ушла. До этого я считал слова «почернеть от горя» просто фигурой речи, и насказанием, но Лис тогда действительно, у нее лицо стало какого-то землисто-серого цвета, как и у Микеле. Через неделю после свадьбы брат сел пьяный за руль, его никто не остановил. После похорон Лючия вернулась к отцу. На похоронах Микелита Лис подошла ко мне и сказала, что нам надо встретиться. На следующий день я узнал, что стану дядей. Я все это рассказываю вам, мистер Змей, чтобы вы поняли. И Мартилла, и Лампара понимают, что, отказавшись от Микеле, Элизабет предотвратила войну между семьями. Обе семьи благодарны ей за это. Конечно, можно было бы заподозрить, что спустя столько лет Лючия заказала убийство Лис из ревности, но это ерунда. Она тоже вступала в этот брак не по любви. Относив положенный траур, Лючия вышла замуж за любимого мужчину и недавно в третий раз стала мамой. Мартилла прервался, немного помолчал, буравя меня тяжелым взглядом. Потом продолжил: «Надеюсь, джентльмены, вы понимаете, все, что я сказал, не должно пойти дальше вас». «Да, мистер Мартилла», — ответил кот за нас обоих, я ограничился согласным кивком, «мы прекрасно понимаем, что это очень личная информация. У вас еще есть вопросы?» Мы с Баннермином переглянулись и синхронно мотнули головой. «Нет, нет, мистер Мартилла. Что ж, тогда я вас более не задерживаю. И, джентльмены, если вы найдете убийцу Элизабет, вы получите 10 тысяч фунтов. А если я узнаю об этом раньше полиции, 20. Удачи вам, джентльмены». Роберто проводил нас до выхода из жемчужины. Перед тем, как попрощаться, он протянул нам пару визиток, на которых значилось: «Роберто Мартилла, консультант по личной и корпоративной безопасности, и телефон, мистер Баннермен, мистер Змей, добавлю от себя к сказанному племянникам. Семья будет вам признательна при любом успешном исходе дела, но второй вариант нас устроит больше. Можете звонить в любое время. Всего доброго. Ну, вот здесь я и тружусь, сказал кот, припарковав машину возле 10-этажного офисного здания, расположенного неподалеку от управления полиции Ист-Харбора. Пошли, покажу контору. Детектив снимал офис на последнем этаже, где арендная плата, по его словам, была самой низкой. Вообще все здание выглядело откровенно дешевым. Владелец явно не шибко тратился на ремонт и наведение порядка. Если на первом, втором, третьем этажах оконные стекла сверкали чистотой, а рамы выглядели недавно покрашенными, то верхние этажи выглядели весьма запущенными. Мутноватые стекла, облупившиеся рамы, кое-где потрескавшаяся штукатурка и местами отвалившаяся краска. Само здание стояло в глубине переулка, в паре сотен метров от оживленной улицы. Внутри здание выглядело почти таким же запущенным. Пол в холле явно мыли не каждый день, а когда это случалось, не утруждали себя лишними подходами к стенам, чтобы смыть скопившуюся там грязь. За стойкой администратора скучала тощая некрасивая девица неопределенного возраста с собранными на затылке в пучок немытыми волосами неопределенно белесого цвета. На стуле рядом со стойкой сидел, уткнувшись в газету, толстый охранник в оливковой униформе, которую не мешало бы постирать и погладить. Кот явно постарался прошмыгнуть к лифтам так, чтобы его не заметили. Сперва я решил, что он, как это часто бывает в кино и книгах, задолжал за аренду и не хочет объясняться с администраторшей. Но когда девица его все-таки заметила, по ее влюбленно заблестевшим глазам стало ясно, что тут дело совсем не в деньгах. Когда же она томно выдохнула: «Здравствуйте, мистер Баннермен». Кот втянул голову в плечи и мелкой рысью рванул в сторону лифта. Я вспомнил о своем рейтинге привлекательности и, пока внимание девицы не переключилось на меня, поспешил следом. Фух, облегченно выдохнул детектив, когда двери лифта закрылись, на этот раз проскочил. Все так плохо, гораздо хуже, чем выглядит. Настолько плохо, что даже опыт за секс не привлекает. Я столько не выпью. Откуда столько пессимизма? Ты ведь даже не пробовал, и не собираюсь. Может, она в постели богиня, а по жизни – человек, в смысле непись, с золотым сердцем? Подумай, вдруг счастье свое упускаешь. В реале мое счастье, а ты, змей, подколодный. Вместо того, чтобы посочувствовать, подкалываешь и ржешь как конь. А ты думал, у меня ник просто так, ради красоты? Нет, я думал, что ты выпендриваешься, типа крутой и смертоносный. Погремуха с армии, ага, еще с учебки, блин. Как я сочувствую твоим сослуживцам. Целый год рядом с гадом ядовитым жить. Им было тяжело, но они познали дзен, нарекли меня змеем и приняли свою тяжелую судьбу. Бедолаги. Слушай, а эта блондинка, она на меня не переключится? Кот коварно улыбнулся. А как ты думаешь, зачем я тебя сюда привез? Я почувствовал некоторое беспокойство. Вот же, мне теперь что, от этой мымры белесой так же рысцой бегать? Интересно, а другой выход из этого здания есть? Видимо, эти мысли отразились у меня на лице. Баннермен расхохотался. Один-один. Не бойся, у них если прошла фиксация, то года на 3 локального времени точно хватит, ни на кого больше она не посмотрит. Пока мы так трепались, лифт, жутковато скрипя и дергаясь, доехал до 10-го этажа и распахнул двери. Мы вышли и оказались в длинном коридоре, слабо освещенным окошками с двух концов и тусклыми, редкими лампочками под потолком. В коридор выходило множество однотипных дверей, с застекленной матовым стеклом верхней частью. Детектив уверенно двинулся направо, доставая ключи из кармана. Перед дверью с надписью «К. Баннермен». Частный детектив, он остановился, отпер ее и широко распахнул, приглашая меня войти. Офис Баннермена состоял из двух маленьких комнаток, приемная и, собственно, кабинета. В приемной стоял стол секретаря с пишущей машинкой и пара стульев у стенки напротив него, видимо, для ожидающих приема посетителей. Впрочем, ни одним, ни другими здесь даже не пахло. Судя по слою пыли на мебели, давно, в кабинете, кроме стола и нескольких стульев, присутствовал стоявший у стены шкаф с застекленными дверцами. В шкафу были стопками свалены какие-то бумаги, а на одной из полок можно было различить кружки, сахарницу и бумажную пачку с чаем. Кабинет показался чуть более обжитым. Во всяком случае, часть стола была протерта от пыли, и на ней стоял электрический чайник и кружка. Чайник, кстати, в стиле ретро, металлический, со штепсельным разъемом и торчащим из него шнуром, заключенным в месте подключения в фарфоровый изолятор. Одну из стен кабинета занимал самодельный плакат с надписью «Спиллин, наше все». Детектив залез в шкаф, достал оттуда заварку, кружку и сахарницу, потом взял чайник и ушел за водой. Я осмотрел стол и пришел к выводу, что на нем чего-то не хватает. Пыль, есть, заварка, есть, сахарница, есть. Чайные ложки, отсутствуют. Ложки нашлись в шкафу, на полке с кружками. Больше к чаю у детектива ничего не было. В следующий раз, когда мы сюда соберемся, надо будет хоть печенье какого купить, а то вообще день бездарно проходит. После завтрака прошло уже довольно много времени, а мы еще ни разу не поели. Об этом я и сообщил Баннермену, когда он вернулся с полным чайником. Вот утроба ненасытная, возмутился детектив, включая чайник в розетку, все бы тебе жрать и жрать, и куда только лезет. У меня организм большой, в него много еды помещается. Кстати, ты сам-то завтракал? Нет, так может к Биллу, позже. Сейчас у нас будет конфиденциальный разговор из двух частей. Первая, роль мафии в нуаре, и вторая, составление плана следственных действий по убийству миссис Элизабет Хант, которая, как выяснилось, чуть не стала миссис Элизабет Мартилла. Чайник негромко зашумел. Детектив сделал короткую паузу и продолжил. Начнем с мафии. На игровом форуме и во всех соцсетях администрация Нуара строго предупреждает игроков. Мафию не трогать, чревато сносом аккаунтов. Семьи всяких Мартилла, Лупера, Гамбини и Тодрика есть практически в каждом крупном городе северо-западного континента. Они считаются преступными сообществами и контролируют всяческие незаконные и околозаконные бизнесы. На первый взгляд, ничего, кроме вреда системе не несут, но только на первый. На самом деле, они стабилизируют НИП, находящихся на разных стадиях процесса деградации. Мафия практически не прячется, и нет никакой проблемы собрать рейд игроков и снести любую семью за несколько часов. Но, никто этого не делает, и не только из-за запрета администрации. Почему? Ответ простой. Как я уже говорил, мафия стабилизирует входящих в ее состав НИПСИ, это раз. Мафия поддерживает преступный мир городов в стабильном состоянии, это два. Отстрел слетающих с катушек НИПСИ тоже частично осуществляет мафия, это три. Логика тут простая. Семьи – это не про стрельбу и мордобой, это про деньги. Незаконные, но деньги. А деньги любят тишину, а всяческие отморозки производят много лишнего шума. Расскажу тебе одну историю. Несколько локальных лет назад в Саутпорте игроки рейдом снесли мафию, вырезали практически всю семью Даниэлли, которая его держала. Более мелкие банды, типа уже известных тебе морской звезды или койотов, которые до этого не смели особо борзеть, тут же вылезли и начали делить власть. Как результат, в городе началась война банд, что вызвало лавинообразный рост количества забагованных НИПСИ и ускорило темпы их деградации. Администрация тогда собрала игроков со всего континента и отправила их в Саутпорт для наведения порядка, а аккаунты незадачливых рейдеров были удалены. Несколько недель в городе шли натуральные уличные бои, потом еще пару месяцев Саутпорт чистили от расплодившихся монстров. Многие жившие там игроки потеряли во время этих событий своих партнеров НИП. Администрация негодовала. Как я понял, из-за этой войны в разнос мог пойти один из контуров реактора. Так что, даже не думай воевать против мафии. Они, со своей стороны, игроков тоже не трогают. Никому не охота повторить судьбу семьи Даниэлли. Понял, мафия в Красной книге, охота на них запрещена. А как быть с самообороной? Вдруг кто из них забудет о том, что они игроков не трогают? За самооборону тебе ничего не будет, и за защиту нормальных НИПСИ тоже. Разговор был прерван засвистевшим чайником. Баннермен выключил его и ополоснул кружки кипятком, который затем небрежно выплеснул прямо на пол. Насыпал заварку, налил в каждую кружку по чуть-чуть кипятка и накрыл их листами пищи и бумаги. Несколько минут мы молча ждали, гипнотизируя кружки взглядами. Когда заварка запарилась, кот снял с кружек листы, долил воду и снова накрыл их. В молчании прошла еще пара минут. Кот убрал бумагу и объявил: «Готово. Сахар?» Я отрицательно помотал головой. Сладкий чай на голодный желудок, только еще сильнее аппетит дразнить. Детектив одобрительно кивнул и отхлебнул из своей кружки. Я последовал его примеру. Терпко, вкусно, и сахар не нужен. Баннермен посмотрел на меня поверх своей кружки. «Теперь давай поговорим о нашем расследовании», — сказал он. «Наметим, так сказать, план действий. Глава 15. Я так и знала, что он что-нибудь придумает, чтобы в универ не ходить. Марина, как ты можешь так говорить? Как говорить? То у него одна война, то другая, а теперь вот в больницу на полтора года залег. Я Олега 18 лет знаю. Он на все готов, лишь бы не учиться. Хм, бред, конечно, но некое здравое зерно в нем есть. В полицейском управлении Ист-Харбора Баннермен продемонстрировал дежурному значок детектива, объяснил, что нам нужно, и нас проводили в маленькую комнатку с письменным столом и парой стульев. Вскоре толстый архивариус в полицейской форме принес нам папку с делом Элизабет Хант. Простую, картонную, с завязочками. Очень тонкую. Когда мы ее открыли, там оказалось всего несколько листков. Протокол осмотра места происшествия, отчет коронера, несколько протоколов допроса свидетелей и постановление о прекращении дела. Несчастный случай. Согласно этим бумагам, у Лиз не было врагов, ее все любили, и вообще она была солнышком и зайкой. Из крыши склада в морском порту навернулась исключительно сама. Никаких следов борьбы на теле, никаких подозреваемых. У полиции, у нас с котом подозреваемый был. Подозреваемая, Дебора Хант, тогда Карпентер. Оснований подозревать именно ее у нас было как минимум два. Она очень быстро заняла место Лиз в газете и в семье Хантов, это первое, и система выдала квест на расследование именно во время нашего общения с ней. Только вот подозрения наши не стоили выеденного яйца. Мы могли подозревать змеюку Дебби, как ее назвал Билл, сколько угодно. Никаких доказательств ее причастности у нас не было. Более того, в полицейских протоколах синим по серому было написано, что весь тот день, когда погибла Элизабет, Дебора Карпентер провела в редакции и не отлучалась даже на обед. «Не густо», — констатировал кот. «Мне не оставалось ничего другого, кроме как с ним согласиться. Побывали мы и на месте гибели Лиз. Понятно, что никаких следов, даже если они там и были, за два года не могло сохраниться, но кое-что мы все-таки для себя уяснили. Крыша склада номер 38, с которого упала Элизабет, имела очень низкое, ниже колена, ограждение, и упасть с нее было довольно легко даже самостоятельно, а с небольшой помощью и подавно. Стоя у края крыши, на высоте примерно пятиэтажного дома, кот так и сказал: «Навернуться отсюда, расплюнуть». Неудивительно, что все так легко списали на несчастный случай. Полезла журналистка на крышу зачем-то, и того, легче закрасить, как говорится, чем отскоблить. «Согласен», — ответил я, — «осталось только выяснить, зачем она сюда полезла и была ли она здесь одна, и если не одна, то с кем, именно. Знаешь, чего не хватает в полицейских бумагах? Нет, просветишь? Протокол осмотра рабочего места погибшей и изъятия ее рабочих записей, планнингов, ежедневников, блокнотов. Может, она их не вела, может и не вела, но я в это не верю. Не забывай, здесь нет смартфонов. Записи для не забыть местные делают на бумаге. Некоторые ведут дневник. У журналистов наверняка есть блокноты или тетради с черновиками статей и заметками. Значит, ищем записи Элизабет? Да. Начнем с редакции. Надеюсь, они все еще там. С редакции? Так с редакции. И я даже знаю, кто нам поможет. И кто же? Натали Мюррей, репортерша. Я с ней познакомился несколько дней назад. Она как раз работает в Ист-Харбор Дейли. Кейт, художница, продавщица из книжного, теперь вот репортерша. И это за какую-то неделю. Даже завидно, сколько вокруг тебя баб вьется. Я умный и обаятельный. Ага, и еще скромный. И скромный, согласен. Был бы не скромный, их было бы не четверо, а десяток. Змей, и ведь не поспоришь. Поехали уже к твоей Мюррей. Скромный ты наш, Казанова. Редакция Ист-Харбор Дейли занимала два этажа в неприметном офисном здании неподалеку от заведения Билла Каннингема. Мы приехали туда к концу рабочего дня. Большинство репортеров уже разошлось, но Натали была на месте. И не только она. Поднявшись на этаж, занимаемый редакцией, мы застали ее в компании Деборы Хант. Женщины стояли в коридоре и общались на повышенных тонах. Судя по репликам миссис Хант, она была очень недовольна статьей Мюррей о наших похождениях. Видимо, всю криминальную хронику газеты Дебора считала своей неделимой вотчиной и не собиралась уступать потенциальной сопернице ни пяди. Громкий спор грозил перейти в рукопашную, когда дамы заметили нас с котом. На короткое время воцарилась тишина. Пока мы шли к ним по коридору, Натали и Дебора внимательно следили за нами. Первая – с удивлением, вторая – с тревогой. В паре шагов от дам мы остановились. «Мисс Мюррей, миссис Хант, добрый вечер», — вежливо поздоровался я. «Миссис Хант, не возражаете, если мы похитим вашу собеседницу», Дебора натянула на лицо приторно-сладкую, фальшивую улыбку и прошипела: «Добрый вечер, джентльмены, мы уже закончили, до свидания, милочка», попрощалась она с Натали таким ледяным тоном, словно желала заморозить ее на месте, «всего доброго, джентльмены». «И правда, змеюка», прокомментировал вполголоса кот, когда Дебора удалилась. «Но-но, попрошу всяких левых ядовитых тварей мне в родственники не навяливать», сделанным возмущением ответил я ему, и представил Натали и детектива друг другу. «Нат, это кот Баннермен, я тебе про него рассказывал». «Кот, это Натали Мюррей, я тебе про нее рассказывал». «Рад знакомству, мисс Мюррей». «Взаимно, мистер Баннермен. Для друзей просто кот, а я, Нат, тоже для друзей, и можно на ты». «Так», прервал я их взаимные расшаркивания, «раз все подружились, предлагаю, наконец, отправиться к Биллу и съесть что-нибудь более сытное, чем чай без сахара». «Нат, ты представляешь, этот уличный котяра целый день морил меня голодом». «Бедняжка», посочувствовала мне Мюррей, «это надо немедленно исправить. Я даже знаю, где нам с этим помогут. Кстати, я тоже не против съесть что-нибудь вкусное в компании двух знаменитых детективов. Вы ведь пришли сюда, чтобы пригласить меня на ужин». «Нат, ты на удивление проницательна», сделал комплимент кот. «Это интуиция репортера?» «Естественно, у всех репортеров нюх на жареное, пареное, вареное, а также на приправленное специями». «Нат, кот, от того, что мы стоим посреди коридора и хвалим друг друга, бифштексы Билла ближе не становятся». «Согласна, мне надо забрать сумочку». Сказав это, Натали скрылась за ближайшей дверью. «А мы идем к Биллу?» – спросил кот, проводив ее взглядом. «Пока что мы стоим, если ты не заметил. Для первого совместного ужина мы могли бы пригласить даму в жемчужину. Могли бы, но, боюсь, там нас не пустят в уютный кабинетик для приватных встреч. Это весомый аргумент. А еще у нас не романтический ужин, а деловой. Заведение Билла для этого вполне подойдет. В жемчужину ты ее как-нибудь потом пригласишь. Она со мной не пойдет. Почему? Ты с ней раньше познакомился. Она наверняка уже на тебя навелась. Как навелась, так и перенаведется. А у меня есть Джейн. Наш разговор бы прерван возвращением Мюррей. Кажется, за то короткое время, пока она отсутствовала, Натали успела поправить прическу и макияж. «Я готова», улыбаясь, объявила она, «можем выдвигаться». В приватный кабинет в заведении Билла кот, как оказалось, попал впервые. Он с интересом огляделся и одобрительно покивал. «Ты был прав», сказал детектив, обращаясь ко мне, «сегодня это действительно наилучший вариант». Услышав его слова, Мюррей удивленно приподняла брови. Заметив это, я пояснил: «мы немного поспорили, куда пойти ужинать. Детектив был за жемчужину, но я настоял на ресторане Каннингема». Из-за этого журналистка покрутила в воздухе пальцем, указывая на стены кабинета. «Да, в жемчужине, боюсь, нам такой не предоставит». Мюррей улыбнулась, показывая, что поняла шутку, и спросила: «Кстати, как у вас прошло в жемчужине? Не скрою, я приятно удивлена, что вижу вас здесь и на ногах, а не в больнице на койке». «Ну что ты, Мартилла, милейшие люди, а их кровожадность изрядно преувеличена. В общем, можешь считать, что на апельсинах ты изрядно сэкономила». «Мартилла, милейшие люди, либо мы говорим о разных Мартилла, либо ты, величайший сказочник континента после Сандерса. Жаль, что сейчас апрель, а то я бы процитировала тебя в рождественском номере. Мы в нем всегда печатаем сказки. Кстати, можешь как-нибудь при случае поинтересоваться у своих милейших Мартилла, сколько людей, перешедших им дорогу, лежат на дне бухты, а ноги у них в тазике с цементом». Открывшаяся дверь прервала насмешливый монолог Мюррей. На пороге стояла Кейт, пришедшая принять заказ. Официантка заинтересованно поглядела на меня и Нат, но ничем не показала, что недовольна, увидев меня в компании другой женщины, подтвердив тем самым слова кота, что не понеревнуют игроков. Чести угостить присутствующих вновь удостоился. Догадайтесь, кто? Если вы сейчас подумали, змей, то не ошиблись ни в одной букве. Воздав должное простому и вкусному ужину, мы наконец-то перешли к главному. Кот промокнул губы салфеткой и задал журналистке вопрос на интересовавшую нас тему. «Нат, ты случайно не знаешь, что случилось с бумагами Элизабет Хант? Они не упоминаются в полицейских отчетах. Насколько я знаю, их должны были отдать родным Гарри. Этим занималась наш офис-менеджер Эмили. Она еще должна быть в редакции. Сейчас я ей позвоню и уточню». Сказав это, Мюррей встала из-за стола и вышла. Если бумаги Элизабет в доме Хантов, достать их оттуда будет непросто. Проводив журналистку взглядом, сказал кот. Непросто, согласился я. Это при условии, что они вообще до сих пор существуют. Если Дебора как-то причастна к ее гибели, она вообще могла их уничтожить. Могла. А если там есть хоть что-то, что может вывести на след убийцы, то скорее всего уничтожила. Впрочем, вернувшаяся Мюррей принесла добрые вести. Коробка с личными вещами Элизабет, как оказалось, так и не была отдана безутешному вдовцу и сейчас пылилась в одной из кладовых редакций. Нам оставалось лишь сходить и забрать ее. Оставив кота сторожить место, мы с Нат отправились в редакцию. Несмотря на то, что рабочий день вроде как закончился, там еще было полно народа и жизнь била ключом. Следуя за Натали, я оказался в небольшой каморке, где и обитала офис-менеджер Эмили, оказавшаяся миниатюрной шатенкой с копной растрепанных кудряшек на голове и круглыми очками на остром носике. На столе, заваленном какими-то бумагами, нас дожидалась картонная коробка, на одной из стенок которой было написано «Иль Хант». После короткого разговора, в ходе которого мы поклялись после завершения расследования передать коробку Гарри и Сэму Хантам, нам позволили ее забрать и отпустили во свояси. Возле лифта мы снова встретились с Деборой Хант. Увидев нас с Мюррей снова вместе, она приторно улыбнулась и обратилась к Нат. «О, Натали, вы снова здесь, да еще и с вашим новым другом. Я думала, вы уже не вернетесь. А что это за коробка? Вы нас покидаете? Решили сменить беспокойную работу репортера на тихое семейное счастье? О, Дебора, я знаю, как бы вы хотели, чтобы именно так я и поступила», в тон ей ответила Мюррей, «но не сегодня, определенно не сегодня. Семейное гнездышко лучше ведь, имея за душой что-нибудь существенное в плане карьеры, например, стать ведущей криминальной хроники». Потом демонстративно подхватила меня под локоть и мурлыкнула. «Правда, милый, ты ведь мне в этом поможешь?» Мне тоже захотелось позлить Дебору, и я, решительно кивнув, с самым серьезным видом ответил. «Конечно, милая». Дебору перекосило от злости. Она не нашлась, что ответить. Приехал лифт. Мы вошли в него, а миссис Хант осталась стоять на площадке, провожая нас ненавидящим взглядом. Вернувшись в заведение Билла и пройдя в приватный кабинет, мы обнаружили, что посуда убрана со стола, а кот со скучающим видом гипнотизирует полупустую пивную кружку. Мы быстро осмотрели содержимое коробки, разделив его на две части. К первой относились непосредственно всяческие записи, блокноты, ежедневники, толстая пачка исписанных листов с черновиками статей, клочки бумаги, на которых было явно в торопях что-то начеркано. Вторую, которую мы сразу вернули в коробку, составляли личные вещи. Фотографии Гарри и Сэма по отдельности, общие фото Лиз с мужем и сыном, косметичка, а также ручки, карандаши и тому подобные мелочи. На изучение бумаг у нас ушло часа полтора-два. Ни в ежедневнике, ни в блокноте нам так и не удалось обнаружить ничего, что могло хоть как-то указать на личность того, с кем встречалась Лиз в день своей смерти. Мы просматривали страницу за страницей, сначала исписанные, потом пустые. Кот даже перелистал ежедневник и блокнот в поисках вырванных страниц и просмотрел на свет пустые, в надежде обнаружить на них следы, которые остаются на нижних страницах, когда пишущий надавливает на ручку или карандаш, делая запись на верхней. Ничего. По мере изучения бумаги отправлялись обратно в коробку, а мы постепенно мрачнели, опасаясь, что расследование в очередной раз зайдет в тупик. Когда последний блокнот с записями, сделанными Лиз за пару лет до гибели, был убран, на столе осталось лишь несколько клочков бумаги с небрежными пометками. Нам повезло, что Эмили, собирая вещи Лиз, не отправила эти бумажки в мусорную корзину. На одном из обрывков карандашом была сделана запись «Д. К. 12, 30 СКЛ 38».